Глава 14. Джо на ходу повернулся к Жаку. «Из-за того, что вы предоставляете людям такую свободу, они склонны проводить на работе больше времени?» Жак покачал головой. «Я не сторонник, чтобы люди работали больше 35-37 часов в неделю. Наши сотрудники ведут листы учета времени, в которых отмечают не только отработанные часы, но и категории занятий, на которые потратили свое время. Это помогает убедиться, что никому не приходится тратить лишнее время, чтобы выполнить свою работу». «Вот как? Мы используем учет времени и для другой цели», — продолжил Жак. «Это помогает нам понять, на что мы тратим время как организация. Если вдруг на поддержку какого-то конкретного клиента начинает уходить больше рабочих часов, чем обычно, мы сразу это видим. Или если на разработку продукта тратится больше времени, чем запланировано. Это мы тоже увидим. Благодаря этому мы вовремя замечаем формирование потенциальных проблем, и у нас есть возможность принять меры, прежде чем они превратятся в реальные проблемы». Джо достал блокнот и быстро черкнул пару заметок. «Что касается индивидуального графика работы, то каждый выбирает те часы, в которые он хочет и может работать», — продолжал Жак. «Так что, если кто-то хочет в один день поработать больше, а в другой меньше, это его дело. А что вы делаете, если клиент пытается оказать на ваших сотрудников давление, чтобы его требование было выполнено немедленно?» Жак покачал головой. «Если случается что-то подобное, вмешиваются менеджеры. Мы такого не приемлем. Никто ни в коем случае не станет мириться с тем, что угрожает качеству жизни наших людей». Он ненадолго умолк, а потом выразительно повторил. «Ни в коем случае. Если у клиента возникает срочная потребность, мы перегруппируем ресурсы так, чтобы ее удовлетворить. Но не станем требовать, чтобы наши люди перерабатывали или жертвовали качеством жизни». Джо задумался. «Получается, что в компании Жака существуют некие рычаги, которые делают возможной перегруппировку ресурсов. В большинстве компаний перегруппировка была бы невозможной, поскольку все сотрудники и так загружены до предела. Если что-то и предпринимается, то это похоже на затыкание дыр в плотине. Решая одну проблему, создаешь другую». Он мысленно взял себе на заметку подробнее расспросить Жака, что делает в таких случаях его компания. Жак пошел дальше, и Джо последовал за ним. «Я занимаюсь этим больше 35 лет, Джо. Один из самых главных уроков, которые я усвоил с самого начала, когда нужно решить, в какое время следует приходить на работу, лучше всего делегировать этот вопрос тому человеку, который у тебя работает». Джо улыбнулся. «Неужели каждому сотруднику?» Жак кивнул. «Именно. Могу ли я знать лучше родителя, какой график подойдет ему лучше всего, чтобы успеть отвезти детей в школу и забрать их после уроков? Или на какой неделе лучше взять отпуск, чтобы он совпадал с каникулами? Да и зачем мне вообще в это впутываться? Кстати, об отпусках. Сколько времени проводят в отпусках те, кто здесь работает?» — спросил Джо. «У нас очень простая отпускная политика. Бери столько, сколько тебе нужно». Жак сделал паузу. «Мы рекомендуем людям брать нормальное количество отпускных дней, а потом позволяем им самим решать, что это означает». Джо только хмыкнул. Он впервые слышал о подобной практике. «Тоже относится и к невыходам на работу по болезни», — продолжил Жак. «Недавно один наш сотрудник взял 3 недели такого отпуска, которые были полностью оплачены. У его жены обнаружили рак, поэтому мы сказали парню: иди и делай все необходимое, а возвращайся тогда, когда сам почувствуешь, что можешь вернуться». Жак помолчал. «Нужно смотреть на эти вещи в долгосрочной перспективе, Джо. Мог бы я сделать морду кирпичом и жестко заявить, что этот человек либо будет сидеть на работе каждый день с 8 до 4, либо лишиться ее. Мог, конечно. И он бы сидел здесь полный рабочий день, а потом ехал в больницу и проводил там время с 5 до 11:30 каждый вечер. Вот только от него не было бы толку ни в больнице, ни на работе», — он пожал плечами. «Поэтому мы говорим людям: делайте то, что вам необходимо сделать». «И это работает?» — поинтересовался Джо. Жак кивнул. «Да, причем на многих уровнях. Во-первых, этот человек, про которого я говорю, член нашей семьи. И был им 18 лет. Почти два десятка лет он заботился о Диоджел. Так почему же я должен бросить его в тот момент, когда ему больше всего нужно, чтобы Диоджел позаботился о нем? Это было бы бесчеловечно. Во-вторых, поскольку мы все здесь прекрасно знаем друг друга, сотрудники компании понимают, что Диоджел горой стоит за своих людей, когда им это нужно. Они знают, что если, не дай бог, окажутся в сложной ситуации, о них позаботятся. А в-третьих, когда люди оказываются в таких ситуациях, когда решают свои вопросы, а потом возвращаются на работу, они преданы компании на 100%. Когда нужно взяться за трудное дело, они за него берутся. Обращайся с людьми хорошо, и они с тобой будут обращаться по-доброму. Это полезно для всех, включая компанию. Я уже упоминал, мы работаем в отрасли, где ежегодная текучка, как правило, составляет 20%. А у нас — ноль. В значительной степени это результат тех вещей, о которых мы говорили. В переводе это означает, что при нулевой текучке мы намного производительнее и намного эффективнее. Помолчав, он добавил, а это в переводе означает, что мы намного прибыльнее. Джо понимающе покивал. То, о чем говорил Жак, было рассмотрено во многих успешных компаниях. Формула, казалось бы, простая. Готовность обращаться с людьми по справедливости, верить, что они, в свою очередь, будут поступать правильно, а потом вознаграждать их за усилия. Такой подход был бы разумным с точки зрения здравого смысла. Это было бы правильно с точки зрения бизнеса. Однако почему-то эта триада не стала аксиомой для всех. Джо повернулся к Жаку. «Вы только что рассказали мне прекрасную историю о мужчине, которому дали возможность позаботиться о жене. Знаете, около месяца назад одна моя подруга рассказала мне похожую историю, но с другим концом. То есть, она работает в крупной компании в индустрии развлечений, и у ее коллеги была похожая ситуация». У мужа этой женщины обнаружили рак, и она попыталась быть одновременно и сиделкой, и добытчицей. Через 9 месяцев, в течение которых она выкладывалась до изнеможения, отрабатывая полный рабочий день на работе, а потом проводя долгие часы в больнице, ее бесцеремонно уволили за то, что она слишком мало успевала. Жак кивнул. «Сколько времени она проработала в той компании?» 16 лет», — он покачал головой. «Не сомневаюсь, как это сказалось на ее духе, на выздоровлении мужа, на духе других служащих компании». Он снова покачал головой. «Это бесчеловечно. И у нас таких вещей не бывает».